Чья, видя их удивление, спросила. Сестра, он опять добавляет что-то странное, это странное, судя по описанию, слезы спасителя увеличивали силу и выносливость, то есть это было усиливающее зелье. Джан Хён открыл бутылку, добавил немного зелья в суп и убрал ее обратно в подпространство. Почему ты добавил так мало? Если добавить больше, вкус будет слишком сильным. Хирён и Хин были поражены тем, как он использует ценное зелье Эранга, словно это обычная приправа. Он добавляет такое сокровище в суп, активация подпространства 2. Пока варился суп, нужно было нарезать мясо. Кинжал тигра, а плюс. Джан Хён взял кинжал с острым лезвием, похожим на зуб тигра, и рукоятью, обмотанной черно-желтыми полосками, и начал нарезать мясо. Каждый раз, когда он резал мясо, появлялся особый эффект – увеличение остроты. Ломтики мяса были идеально ровными. Они были похожи на обычную говядину, но Джан Хён, нарезая мясо, уничтожал остатки магической энергии, поэтому никто другой не смог бы повторить это. Хирён и Хин уже видели усиливающее зелье и кинжал, поэтому не были так удивлены. «Ты что, Дреймон?» – спросила Хирён, имея в виду известного персонажа мультфильма, который мог достать все, что угодно, из своего кармана. «А кто это?» Джан Хён не смотрел телевизор и не знал мультфильмов. «Дреймон, Дрей, это ругательство, но Хин не стала бы ругаться, это было бы странно. Брат, ты не знаешь Дреймона?» «Нет, а кто это?» «Что-то съедобное». Чья стала жаль брата, который с детства работал в подземельях и не имел никаких увлечений. «А, нет, ничего. Посмотрим как-нибудь вместе». Она поняла, что он не шутил, когда достал из-под пространства зелья и тело монстра С-ранга. Никто, кроме него, не стал бы так тратиться на готовку. Это был обычный суп с говядиной, но ингредиенты стоили миллионы вон. Это было как жарить стейк из золота. Шипение. Суп тихонько кипел, и аромат мяса и специй разжигал аппетит. Хин и Хирён, впервые пробуя блюдо Джан Хёна, все еще относились к нему с подозрением, а Чья, вспомнив, что ела мясо монстра, не решалась попробовать суп. «Если не будете есть, я съем все сам», — сказал Джан Хён, накладывая себе полную тарелку мяса и овощей и заливая все бульоном. Он ел с таким аппетитом, словно снимал видео для интернета. Если бы это была онлайн-трансляция, он бы получил кучу донатов. В подземельях он ел только мясо, сваренное в воде с добавлением зелий, и ему это надоело. А этот суп с человеческими специями и овощами был невероятно вкусным. Хирён и Хин, глядя на него, тоже захотели попробовать. Чмок. Хин налила себе суп и съела кусок мяса. Она проглотила мясо, не успев прожевать. Оно таяло у нее во рту. «Сестра, ты как, Хин?» Хирён протянула ей салфетку. «Вкусно», сказала Хин, съедая все мясо и овощи и выпивая бульон до последней капли. Хирён, увидев, что Хин плачет, немного растерялась. «Неужели настолько вкусно?» Хин, которая никогда не плакала после смерти отца, сейчас плакала из-за еды. Она вытерла слезы салфеткой, которую ей дала Хирён. «Сестра, ты в порядке?» «Я показала свою слабость». Она вспомнила кого-то дорогого ей, когда ела этот суп. Это вкус воспоминаний. Она не понимала, почему Джан Хён назвал суп вкусом воспоминаний, пока не попробовала его. У нее полились слезы. Кроме Джан Хёна, точка. Его пассивный навык подавлял эмоции, и... поскольку он уже ел этот суп много раз, он просто попробовал его. Он забыл, что слезы спасителя, помимо увеличения силы и выносливости, вызывали воспоминания о дорогих людях. После первой тарелки этот эффект пропадает. Сообщения в окне состояния обычно появлялись, когда он входил в подземелье, проходил его или когда менялось его состояние. Когда Хин и Хирён доели суп, у них появилось сообщение. Сила увеличена, выносливость увеличена. Они тут же открыли окно состояния, чтобы проверить свои характеристики. Сила Хин увеличилась, а выносливость Хирён. Дзынь. Они уронили ложки от удивления. Эн не может быть. Они протерли глаза, не веря своим глазам. Сила увеличена. Ха-ха. Этого не может быть. Глава 22. Маска 1. Повысить характеристики без повторного пробуждения было практически невозможно. Можно было тренироваться, но это был долгий и трудный путь, особенно для второстепенных характеристик. Хирён и Хин с детства тренировались под руководством матери, охотника С-ранга, и достигли своего предела. Только зелья роста ранга и выше могли бы им помочь. Но разве можно повысить характеристики, просто съев суп, и это постоянный эффект? Хирён и Хин, пораженные, протерли глаза. Вау! Они не могли поверить, что это происходит наяву. Придя в себя, они поблагодарили Джан Хёна. «Спасибо. Благодаря тебе мои характеристики выросли. Спасибо вам, Джан Хён». Чья, видя их реакцию, удивилась. Это было как если бы знаменитости пришли к ним в гости, поели супа и расплакались от восторга. Неужели он настолько вкусный? Конечно, сегодня он получился особенно хорошо, но Чья не была пробужденная и не чувствовала ничего особенного. Просто суп был вкуснее обычного, и она чувствовала себя сытой. Она думала, что они немного преувеличивают. Зачем? Они столько тренировались, чтобы повысить свои характеристики, а тут один суп и готово. Хотя, если честно, они поверили в это только после того, как увидели сообщение в окне состояния и свои новые характеристики. Сила Хирён выросла с B до B плюс, а выносливость Хирён с C до B. У Хирён всегда было много маны, но не хватало выносливости. После использования мощных заклинаний она чувствовала себя измотанной, но суп Джан Хёна помог ей справиться с этой проблемой. Хирён была магом и обладала навыками, близкими к С-рангу, но из-за низкой выносливости ей было трудно сражаться. У Хирён была та же проблема. Она была мечницей А-ранга, но ее сила была недостаточной, и ей часто приходилось выпускать меч из рук. Хирён была довольна результатом, а вот Хирён, ее глаза горели жадностью, и она попробовала оставшийся бульон. Она была готова съесть всю кастрюлю, лишь бы стать сильнее. «Если я съем все», она мечтала стать охотником С-ранга, как ее мать. Она выпила весь оставшийся бульон. Она была сыта, но все равно выпила его, чтобы стать сильнее. Эффект не суммируется, так что больше пить бесполезно. Хирён, услышав это, тут же выплюнула бульон. Плеск. Чья протянула ей салфетки. «Вы в порядке?» Она не понимала, зачем так убиваться из-за характеристик. Чья не была пробужденная и не понимала их стремления к силе. Хирён, кашляя, вытерла рот салфеткой. «КХМ, спасибо и извини». Она покраснела от стыда. В квартире было тепло, 24-26 градусов, и они только что поели горячего супа. Джан Хён, видя, как она извиняется, решил простить ее. Ничего страшного, он понимал ее желание стать сильнее. Он бы и сам сделал то же самое, хотя сейчас это было бы бесполезно. Он не мог видеть окно состояния, но чувствовал, как к нему возвращаются силы. Это было не просто ощущение. Он стал выше, и его сила намного превосходила силу охотника Е-ранга. Он не знал точно, насколько он силен, но предполагал, что мог бы одолеть Хирён и Хирён. Он был где-то между А и С-рангом. Хирён посмотрела на него с блестящими глазами. «Джан Хён, вы не злитесь?» «Нет, я просто задумался». Он принял ее извинения. Когда она выплюнула бульон, он открыл пустое подпространство и собрал его туда. Подпространство 4. Он решил использовать его как мусорное ведро. Ким Чжихван, охотник ассоциации, все еще думал о том загадочном охотнике. Сначала он подумал, что это преступник, потому что тот сбежал, увидев его, но тот в одиночку прошел подземелье С-ранга меньше чем за 10 минут и ничего не взял из него. Преступники не проходили подземелья. Им нравилось убивать охотников, и они не стали бы тратить силы на прохождение подземелий. Кто же он такой? Он несколько дней пытался найти информацию об этом охотнике, но безуспешно. Он предположил, что тот использует копье, судя по тому, как он уничтожил ядра големов, но в Корее было мало охотников, использующих копье. Китаец, только китайские охотники владели таким мастерством копья, но тогда он бы не сбежал. Зачем убегать после прохождения подземелья? Даже нелегальные иммигранты с рангом Б и выше могли получить гражданство, если они не были преступниками. В наше время сила охотников была важна для страны. Может, он скрывает свою личность по какой-то причине, подумал Чжихван, поглаживая подбородок и глядя в окно. Вдруг он вспомнил, что Валькирия запрашивала информацию об охотнике Е-ранга. Он услышал об этом от своего коллеги, Хан Санхуна, когда они курили на крыше. Валькирия запросила информацию об охотнике Е-ранга, и я дал им ее, но мне как-то не по себе. Валькирия запросила информацию об охотнике Е-ранга, зачем? Чжихван был удивлен. Обычно крупные гильдии запрашивали информацию только о перспективных охотниках или охотниках с особыми навыками. Без понятия. Но это был охотник Е-ранга, который пробудился 5 лет назад, поэтому я дал им его досье. Но они запросили дополнительную информацию, которой у меня не было. А у тебя была дополнительная информация? Нет, я проверил его досье. У него был пассивный навык, связанный с выносливостью, и самые низкие характеристики. И зачем он им? Чжихван не понимал, зачем одной из пяти крупнейших гильдий информации о таком ничтожном охотнике. Понятия не имею, но этот охотник 5 лет работал в дьяволе. Дьявол была известна как одна из худших гильдий. Говорили, что они выжимают все соки из своих охотников. Ассоциация не могла ничего с ними сделать, потому что дьявол был связан с другими мелкими гильдиями и влиятельными людьми. Это было как осиное гнездо на вершине горы. Одно или два гнезда можно было бы уничтожить, но их было слишком много. Если их не трогать, то и они не тронут тебя. Охотники, работавшие в дьяволе, либо уходили на пенсию с тяжелыми травмами через 1-2 года, либо погибали в несчастных случаях. Расследования всегда заканчивались ничем. И этот охотник проработал там 5 лет, впечатляет. Я слышал, у них был конфликт с 5 звездами. Чжихван, не дослушав Санхуна, потушил сигарету и пошел в свой кабинет. Он подумал, что, возможно, тот загадочный охотник и есть тот самый охотник Е-ранга, и усмехнулся. Что за глупости? Я что, старею? В отличие от обычных людей, большинство охотников уходили на пенсию в возрасте около 40 лет. Ким Чжихван был одним из основных боевых охотников ассоциации, и ему некем было себя заменить, поэтому он не мог уйти на пенсию. Да и сам он не хотел уходить. Он сделал глоток растворимого кофе из бумажного стаканчика. Сладкий кофе немного успокоил его. 7 утра. Чия собиралась в школу. От их дома до школы было меньше 15 минут пешком, но она привыкла вставать рано, когда они жили в старой квартире, которая находилась дальше от школы. «Доброе утро», — сказал Джан Хён, готовя завтрак. Чия все еще была сонной. «У-у, и тебе». Она умылась, потянулась и окончательно проснулась. Она пошла на кухню, привлеченная аппетитным запахом. «Что готовишь?» «Завтрак». Раньше Джан Хён был слишком занят, чтобы готовить завтрак, но в последнее время он увлекся кулинарией. Раньше у него не было на это времени, но теперь он мог позволить себе готовить завтрак для сестры. Он не придавал большого значения еде, но ему нравилось видеть, как Чия ест с аппетитом, поэтому он готовил ей завтрак и ужин каждый день. Она слишком худая. Он приготовил омлет, жареный спам, кимчи и суп мисо. Они позавтракали вместе. Джан Хён был так счастлив, что чуть не расплакался. Точка. Его пассивный навык подавлял сильные эмоции, но не лишал его чувств. Он был тронут этим простым семейным завтраком. Он 1000 лет ел только мясо монстров, и для него обычный завтрак с сестрой был настоящим счастьем. «Брат, ты чего?» «Вот, вытри слезы», — сказала Чия, протягивая ему салфетку. Похоже, это случалось с ним довольно часто. «А, спасибо». У Чия еще было время до начала уроков, и она помогала брату убирать со стола. Она заметила, что он стал выше. «Ты что, вырос?» Джан Хён был выше Чия, около 170 см, но сейчас он казался ей еще выше, все 180. «Правда?» «Да, ты стал выше, чем раньше». Чия была права. После возвращения он потерял свою силу, а потом снова ее обрел, и его тело изменилось. Он чувствовал, что его душа заключена в хрупкой оболочке. Ему было немного некомфортно использовать свою силу. Это из-за повторного пробуждения. Его объяснение сработало. Одним из главных признаков повторного пробуждения было изменение физических характеристик. Значит, после пробуждения можно вырасти. Чия не придала этому значения, помогла ему помыть посуду и ушла в школу. «Я пошла. Удачи». Когда Чия ушла, Джан Хён включил телевизор. В последнее время он не работал охотником и вел жизнь домохозяйки. Мыл посуду, стирал, убирался. Он мог бы нанять домработницу, но ему нравилось делать все самому. Новости были скучными, но он внимательно их смотрел, чтобы узнать больше об этом мире. Он протирал пыль, слушая новости. Он узнавал много нового из телевизора. Пустота в его памяти сводила его с ума. Не столько потеря времени, сколько потеря знаний. Как можно сохранить рассудок, сражаясь каждый день с невероятными монстрами в течение 1000 лет? Чтобы убивать монстров, нужно самому стать монстром, иначе ты умрешь. Он спрятал свою тоску по семье глубоко внутри и стал монстром. Он забыл человеческий язык, мысли, чувства. Если бы он не увидел Чия в палате Валькирии, он бы так и остался монстром. Из-за массового оттока охотников из регионов в Сеул местные гильдии закрываются. Эксперты считают, что вскоре все города Кореи, кроме Сеула, могут быть уничтожены. «Хаэм, что-то знакомое», — сказал Джан Хён. «Звонок, звонок», — зазвонил телефон. «Джан Хён, вы меня слышите?» Да, Хин, что случилось? Он должен был присоединиться к команде Валькирии через 4 дня. Вы не могли бы пройти тест? Внезапное предложение пройти тест удивило его. Сейчас? Зачем? Я же буду работать носильщиком. Он хотел спокойно работать носильщиком, а не проходить какие-то тесты. Извините, но это часть процедуры приема в гильдию. Не все члены гильдии уверены в ваших способностях. Но если вам неудобно, я могу отменить тест. Вы хотите, чтобы я показал им свою силу, чтобы они заткнулись? Если я хорошо пройду тест, я смогу стать охотником. Голос Хин стал радостнее. Да, если вы хотите стать руководителем команды, я могу уступить вам свое место. Нет, я буду работать носильщиком, и я пройду тест. Он не хотел портить отношения с будущими коллегами. Хин обрадовалась, услышав его согласие. Правда? Да, вы же сказали, что все проходят тест. Вам будет неудобно, если я буду исключением. Спасибо, Джан Хён. А вы где? Связь плохая. А, ничего страшного. Я, Хин тоже хотела увидеть его настоящую силу, но понимала, что это невежливо, поэтому думала, что он откажется. Я кладу трубку. Подождите. Приходите к 12, и мы пообедаем вместе после теста. Зачем она так мямлит, если хочет пригласить меня на обед? У Джан Хёна не было планов на вторую половину дня, поэтому он согласился. Хорошо, увидимся в Валькирии в 12. Щелк. Она что, за городом? Он решил, что это так, и начал собираться. Мне все равно было скучно сидеть дома. Лучше размяться, чем смотреть скучные новости. Ему было интересно, насколько сильны охотники Аранга. Если он будет получать особые привилегии, это будет несправедливо по отношению к другим сотрудникам. Он хотел честно выполнять свою работу. В прошлой жизни он был охотником Е-ранга и постоянно сталкивался с презрением со стороны сильных охотников. Он посмотрел на часы. Нужно выходить. У него было еще 3 часа до встречи. Глава 23. Маска. У входа в Валькирию. Две женщины в форме остановили мужчину в спортивном костюме. Вход воспрещен. Он выглядел подозрительно. Обычно мужчины, приходившие в Валькирию, были одеты в костюмы, а этот был в спортивном костюме. У меня назначена встреча. Джан Хён достал из кармана пропуск, который ему дала Хин, и показал его охранницам. Ким Джан Хён, носильщик один и краткой команды, гильдия Валькирия. Охранницы внимательно изучили пропуск. Носильщик один и краткой команды, в Валькирии было 3 команды. Первая и вторая команды состояли из охотников, а носильщики были в третьей команде. Они не могли судить о нем по одежде, но спортивный костюм не внушал доверия. После недавнего инцидента охранников проинструктировали быть вежливыми. «С кем у вас встреча?» «С руководителем команды Сон Хин». Джан Хён убрал пропуск в карман. Охранницы заметили, что он не добавил к имени Хин уважительное обращение ним, и нахмурились. «Вы имеете в виду руководителя команды Сон Хин?» «Да». Среди охотников Валькирии ходили слухи, что в команду Сон Хин пришел ее парень по блату. Охранницы вспомнили, что Хин говорила о встрече в 12 часов. Она не уточняла, с кем именно встречается, но время совпадало. Они посмотрели на Джан Хёна с подозрением. «Мне показалось, руководитель Сон сейчас в подземелье». Джан Хён посмотрел на часы. 11:52. «Я пришел слишком рано. Может, Хин была в подземелье, поэтому он слышал шум во время телефонного разговора. У него было еще много времени, но он все же спросил, что случилось». «Что-то случилось, мы не можем вам этого сказать», — ответили охранницы, смутившись. Даже если он был парнем Сон Хин, они не могли разглашать информацию о рейдах. Они сказали, что она в подземелье, но не могут сказать, что случилось. Это было странно, но Джан Хён решил не настаивать. Это была их работа, и он не хотел угрожать им, чтобы узнать местонахождение Хин. Пусть он и был сотрудником Валькирии, он еще не ходил с ними в подземелье. «Я и сам могу ее найти». Он сконцентрировался и почувствовал энергию Хин. Она была довольно близко. В подземелье он чувствовал несколько источников энергии. Самый сильный источник был подземельем, а остальные – охотниками. Джан Хён посмотрел на восток. Она вошла в подземелье в 10 утра и до сих пор не вернулась. Тогда зачем она назначила встречу на 12? Может, что-то случилось? Хин не была из тех, кто бросает слова на ветер. Джан Хён вдруг почувствовал беспокойство. Беспокойство? Я, который думал только о себе и своей семье, беспокоюсь о другом человеке. Он усмехнулся. В прошлой жизни у него не было времени на такие чувства. Он думал только о том, как выжить. Ему хватало заботы о семье, но он все равно волновался. Если с ней что-то случилось, он должен был ее найти. Джан Хён взмахнул рукой, создав порыв ветра, и исчез. Че, что это было? Охранницы моргнули, и он исчез. Его нет. Куда он делся? Они не нашли никаких следов. Внезапно подул сильный восточный ветер. Они не поняли, что это был Джан Хён. М-магия. На месте, где исчезла энергия Хин, был портал. Обычно в рейды ходили обе команды, но Хин была уверена, что ее команда справится сама, поэтому вторая команда осталась в гильдии. «Вы немного опоздали», — сказала Шиннерм, увидев мужчину в спортивном костюме. Только она заметила его появление. Он выглядел довольно взрослым, но одежда была молодежной. Когда он успел сюда прийти? Необычная одежда, подозрительная маска. Он выглядел очень странно, но никто, кроме Эрм, не обратил на него внимания. Он стоял перед порталом и смотрел внутрь, не снимая маски. Он что, вошел туда? Хин должна была справиться с этим подземельем. Может, что-то случилось, подумал Эрм. Судя по одежде, он не был охотником, и Эрм насторожилась. И эта маска, он выглядел очень подозрительно. Он не был похож на преступника, скорее на сумасшедшего. Если бы он был преступником, то сразу бы вошел в портал. Маска фальшивки, а плюс, скрывает личность. Отражение, защищает лицо. Джан Хён надел маску, чувствуя странную энергию, исходящую из подземелья. Пусть она и была немного потрепанной, это был артефакт ранга. «Посторонним вход воспрещен», — сказал Эрм. Охотники ассоциации второй команды Валькирии посмотрели на него. Они тоже удивились, как он сюда попал. Джан Хён не собирался уходить. Он сделал шаг к порталу, но агенты ассоциации преградили ему путь. Они отвечали за безопасность мирных жителей. Ярко-синий портал. Подземелье Б-ранга или выше. Для обычных людей это было опасно, поэтому агенты должны были остановить его любой ценой. Но это было странно. Обычный человек не смог бы выдержать энергию, исходящую из портала Б-ранга и выше. Джан Хён, словно не замечая ее, ударил агентов по подбородку, и те потеряли сознание. Он преступник. Шиннерм, руководитель второй команды Валькирии, решила, что она единственная, кто может его остановить, ведь Хин была в подземелье, а Хирён уехала в Данию. Гудение. Подземелье задрожало. Синий цвет портала стал еще ярче, и Арым почувствовала сильное давление. Джан Хён не делал ничего, это была энергия портала, которая подавляла охотников. Это уровень А. Срочно свяжитесь с заместителем главы гильдии. Нет, нужно позвать на помощь другие гильдии. Но, обернувшись, она увидела, что все, кроме нее, потеряли сознание. Что, даже если ранг портала повысился, это слишком. Она подумала, что это дело рук того мужчины. Повышение ранга портала. Это было обычное явление за рубежом, но в Корее это случалось редко, и они не были готовы к такому. Джан Хён попытался вспомнить что-то из прошлой жизни. В это время должно было произойти что-то серьезное. Может, это оно? Подземелье сотрясалось все сильнее. Джан Хён знал, что это значит. Мощная магическая энергия, исходящая из подземелья ранга, заставляла нервничать даже опытных охотников. Большинство охотников второй команды Валькирии потеряли сознание. Агенты ассоциации были специализированы на защите мирных жителей, а не на прохождении подземелий, поэтому их уровень был невысок. Джан Хён протянул руку к порталу, но Шиннерм схватила его за руку, пытаясь остановить. «Не надо». Она выполняла свой долг. Это было похвально. «Отпусти меня». Почему он так спокоен? Она чувствовала его настроение, несмотря на маску. Неужели он сделал это? Отчасти да, отчасти нет. Большинство охотников были на грани обморока, но этот мужчина был спокоен, словно находился в другом мире. Неужели он настолько силен, что может противостоять этой энергии? Джан Хён положил руку на портал и посмотрел на Шиннерм. Он что-то говорил ей, но она не слышала его слов. Что он говорит? Звон. У нее зазвенело в ушах из-за энергии портала. Она не слышала его слов, но смотрела на него с решимостью. Она знала, что он собирается войти в портал. Он хочет пройти это подземелье в одиночку. Она слышала, что некоторые люди кончали жизнь самоубийством, входя в высокоранговые подземелья. И она встретила одного из них. Он собирается войти туда в спортивном костюме, без оружия и снаряжения. Арым покачала головой и попыталась остановить его, схватив за руку, но, выдох, ее хватка ослабла, и он вошел в портал. Она закрыла глаза. Охотники потеряли сознание не из-за энергии портала, а из-за ауры Джанхёна. Это была не магия и не навык, а нечто, чему нельзя было научиться. Он сам высвободил свою ауру, но потом потерял контроль над ней из-за энергии подземелья. Джанхён называл это духом. Чем больше была разница в духе, тем легче было подавить противника, поэтому ему не нужно было тратить силы на слабых монстров. Он попробовал использовать свою ауру, и это сработало. Теперь у него было меньше проблем. «У нее сильная воля», — сказал Джанхён, войдя в подземелье. «Она выдержала его ауру дольше, чем агенты ассоциации и ее команда. Или я стал слабее?» Он сжал и разжал кулаки. Его сила в подземелье и сейчас была как небо и земля. Окно состояния. Он услышал раздражающий писк. Ер-р-р-р-р-р. Ошибка все еще не была исправлена. Он потерял большую часть своей силы после возвращения, но благодаря бессмертию она постепенно восстанавливалась. Он не знал, насколько он силен сейчас, и решил проверить это в этом подземелье. Он легко справился с подземельем С-ранга. Интересно, что будет с подземельем Б-ранга и выше? Джанхён достал из-под пространства подходящее оружие. Подпространство. Булава Золотого Льва, С. Дополнительный урон крупным монстрам. Ослабляет защиту монстров звериного типа. Булава размером с двухэтажный дом уменьшилась до размеров, удобных для Джанхёна. Раз уж подпространство работает, чтобы вернуть свою прежнюю силу, нужно было только время. Точка. Ошибка в окне состояния тоже была связана с его возвращением. Со временем все наладится. Он надел маску на всякий случай. Он не хотел привлекать к себе внимание и хотел пройти подземелье тихо. Бах! Он услышал грохот, доносившийся из глубин подземелья. Джанхён неторопливо пошел в сторону Хин. Судя по ее энергии, она была ранена, но не смертельно. Он тысячи раз был на грани смерти, поэтому мог определить состояние охотника по его энергии. Она неплохо держится. Хаэм, он почувствовал странную энергию в глубине пещеры. Это не теневой волк, может, кто-то сильнее. Он шел по коридору, залитому кровью. Это была не человеческая кровь. Густой, тошнотворный запах крови монстра. Все тела вокруг принадлежали монстрам. Впечатляет. Охотники дьявола не смогли бы добраться так далеко. Он представил себе, что здесь произошло. В команде было меньше 10 человек. Они шли по коридору, когда на них напали теневые волки. Они справились с ними, но, похоже, после этого им пришлось несладко. Это не теневой волк, человекоподобный монстр, умный и сильный противник. В глубине пещеры был босс, с которым Хин не могла справиться. Но эта энергия казалась ему знакомой. Джанхён пошел на ее зов. Глава 24, барон 1. Грохот. Язык невольно проскальзывает, глядя на бесконечно возрождающихся теневых волков. Все, держитесь еще немного. Хин одна защищает свою команду, разя теневых волков вокруг. Шух. Их тела будто бы разрезаны, но настоящей плотности нет. Теневые волки наполовину иллюзия, наполовину реальность. От этого буквально дрожь пробирает. В коридорах подземелья физические атаки действовали, но в комнате босса они стали бесполезны. И Хин оказалась в затруднительном положении. В ее команде были маги, но, похоже, у них закончилась мана, и они не могли использовать сильные заклинания. Истощенные маги нуждались во времени на восстановление. И почему ранг подземелья повысился? Если бы здесь была Хирён, она привыкла к подземельям низкого ранга в Корее и потеряла бдительность. Черт, Хин, обычно спокойная, начала терять терпение. Она старалась говорить твердо, чтобы не деморализовать свою команду. Но ее товарищи, похоже, уже сдались. В их глазах не было боевого духа. Увидев монстра, восседающего на каменном троне, некоторые охотники потеряли всякую надежду. От него исходила ужасающая аура. Это был человекоподобный монстр. Он не вмешивался в бой, а просто наблюдал, отдавая приказы теневым волкам. Хорошо хоть, что он не нападает. Они сражались, как загнанные в угол крысы. Теневые волки ослабли. Но один из них, хитростью взобравшись на стену, напал на одного из охотников. Взмах. Хин тут же убила его мечом, но тело волка растворилось в дыму. Обычные атаки не действовали. Один из носильщиков был тяжело ранен. Ему оторвало плечо. Вскоре он потерял сознание. Т-тим-лидер. Почти все были ранены. Три мага дрожали от страха, а остальные еле держали оружие в трясущихся руках. Благодаря супу Джанхёна, который увеличил ее силу, Хин все еще держалась на ногах. Она не знала, когда придет подкрепление. Если бы не суп Джанхёна, она вдруг подумала о нем. Почему она вспомнила о нем в такой момент? У нее не было времени на размышления. Монстры снова атаковали. Она защищала свою команду и быстро уставала. Теневые волки, словно чувствуя это, начали нападать на раненых охотников. Вернее, это был приказ босса, который контролировал волков. Теневые волки были умными, но не настолько хитрыми. Он играет с нами. Если бы здесь были только волки, она бы легко справилась с ними. Она с гневом посмотрела на монстра на троне. Взмах. Она вложила всю свою ману в меч и выпустила клинок энергии. Последняя атака. Монстр, словно издеваясь над ней, отбил ее атаку рукой. Бах. На его руке осталась лишь небольшая царапина. Она не могла поверить, что ее сильнейшая атака не подействовала. У нее закончились зелья. Она думала, что подземелья в Корее слабые, но ошибалась. В Дании она ходила в подземелья вместе со своей сестрой, Хирён, но в Корее Хирён была занята административной работой, и они работали по отдельности. Если бы здесь была моя сестра, или если бы мы объединились со второй командой, она хотела испытать силу, которую получила от Супа Джанхёна, и настояла на том, чтобы идти в подземелье только со своей командой. Теперь она жалела об этом. Она могла бы пройти подземелье Б-ранга, но не ожидала такого поворота событий. «Зачем я об этом думаю?» Хин ударила себя по щеке. «Соберитесь». Она говорила это и своей команде, и себе. Половина ее команды была ранена, а другая половина еле держалась на ногах. Они были на грани обморока. «Простите», — сказала Хин. «Все в порядке, тим-лидер, это не ваша вина», — ответили охотники, пытаясь улыбнуться. «Да, никто не ожидал, что в подземелье Б-ранга будет такой монстр. Даже на грани смерти они старались сохранять оптимизм. К счастью, босс не нападал на них сам. Мне нужно продержаться до прибытия подкрепления». Когда ранг подземелья повышался, об этом узнавали и снаружи, поэтому помощь должна была скоро прийти. Она верила в это. Она хотела верить. «Пожалуйста, пусть кто-нибудь придет». Она отбила атаку теневого волка. У нее почти не осталось маны. Еще немного. Еще чуть-чуть. Она не могла сдаться. Хин ждала подкрепления, стиснув зубы. Но босс, похоже, потерял к ним интерес и, махнув рукой, приказал теневым волкам атаковать. Рев. Хин погрузилась во тьму. Перед смертью она увидела его. Теневые волки слились воедино. Его тело увеличилось в размерах, шерсть почернела, и из нее вырывались языки пламени. Он стал еще более свирепым. Теперь он был уровня А-ранга. Булава Золотого Льва, С. Дополнительный урон крупным монстрам. Ослабляет защиту монстров звериного типа. Бах. Один удар булавы, и огромный теневой волк взорвался. От него осталось лишь кровавое пятно на полу. Это было похоже на картину в стиле абстрактного экспрессионизма. Но физические атаки же не действовали на него. Она не могла поверить своим глазам. Он убил монстра А-ранга одним ударом. И он пришел сюда. «Как вы здесь оказались?» — спросила она дрожащим голосом. В ее голосе смешались удивление, радость и тоска. «Мы же договорились встретиться в 12, ответил он, не снимая маски. Она сразу узнала его и вспомнила их договоренность. «Тим-лидер, кто это?» — спросили охотники, которые еще не потеряли сознание. «Наш спаситель». Охотники, услышав ее слова, расслабились. Снаружи ждали агенты ассоциации и вторая команда Валькирии. Подкрепление уже прибыло, у них появилось немного времени, чтобы перевести дух. «Нет, я пришел один». Его слова повергли их в ужас. Че что, как бы он ни был силен, босс был на другом уровне. Он собирался сразиться с ним один на один, с тем, кто контролировал монстров А-ранга, как своих марионеток. Она знала, что он силен, но никогда не видела его в бою. Это был слишком большой риск. «Дождитесь подкрепления». Хин, больше волнуясь за него, чем за себя, попыталась отговорить его. Она с трудом встала на ноги, и те, кто еще мог двигаться, последовали за ней. Джанхён подумал, что у Хин отличная команда. Они были готовы пожертвовать собой ради друг друга. В дьяволе. Он вспомнил двух человек, единственных, кому он доверял. Джанхён достал из-под пространства зелья и раздал их своей команде. Это зелье здоровья высшего качества, С-3. У него было много зелий здоровья, потому что благодаря своему пассивному навыку он в них не нуждался. Бросок. Охотники, поймав бутылочки, которые он им бросил, задрожали и вскрикнули. «А-а-а!» Они посмотрели на Хин, не веря своим глазам. «Тим-лидер, это три зелья С-ранга». Они подумали, что это подделка, но окно состояния не лгало. Тем более, когда дело касалось артефактов. Им было интересно, кто этот человек, который так легко разбрасывается такими ценностями. Тимлидер, кто этот человек в маске? Пхин промолчала. Похоже, он не хотел раскрывать свою личность. Я не могу вам сказать. Охотники, видя ее реакцию, перестали задавать вопросы. Им было достаточно знать, что он на их стороне. Босс был удивлен. Какой-то мужчина появился из ниоткуда и убил его усиленного монстра одним ударом. Физические атаки не действовали на него. И этот человек убил его монстра одним ударом булавы. Они игнорировали его и болтали между собой. Это разозлило босса. Если бы он пришел из того туннеля, я бы почувствовал его. Этот человек был не просто наглым, он был опасен. Босс, смягчив свое выражение лица, представил себе, как он снимет с него маску и убьет всех этих людишек на его глазах. Какой ужас будет на их лицах. Гнев, печаль, страх или вина. Ему понравилось выражение лица той женщины, когда он убил самого слабого из них. Босс встал с трона. Удар. Тяжелый удар булавой. Его отбросило к стене. Все произошло мгновенно. Демон хотел увидеть ужас на их лицах, но в этот момент ему в лицо прилетела булава. Он не успел ни увернуться, ни заблокировать удар, и отлетел к противоположной стене. Ха! Черт! Это было унизительно. Его ударил представитель низшей расы. Босс, скрежеща зубами, выпустил когти. Демон. Барон А+. Он был похож на человека, но его рост превышал 2 метра. У него было бледное, почти синее, лицо и острые, как у акулы, зубы. Один из сильнейших человекоподобных монстров. В прошлой жизни Джан Хён встречал демонов гораздо позже. Он был рад видеть демона. В подземельях финальными боссами обычно были демоны. Они не сражались сами, а посылали вперед своих подчиненных, и начинали говорить только после того, как те были убиты. Как сейчас, пощади, я больше никогда не вернусь на землю. Умоляю, дай мне шанс. Джан Хён часто слышал эти слова от демонов. Но этот демон был не таким злобным, как те, которых он встречал раньше. Похоже, его кто-то перевоспитал, хотя некоторых перевоспитать было невозможно, и он убивал их. Демоны, которых он встречал в подземельях, были как минимум уровня графа, а этот был всего лишь бароном, и у него не было имени, значит, он не входил в число 72 демонов. Если бы он был графом, Джан Хён бы сейчас не справился с ним, но, к счастью, это был всего лишь барон. Джан Хёну не понравилась его ухмылка, и, как только тот встал на ноги, он ударил его булавой по лицу. Хотя особый эффект булавы не сработал, это все равно был артефакт S-ранга. Даже обычный удар был очень сильным. Он вложил в удар всю свою силу. Босс не ожидал такого удара и упал на землю. Бах! Что? Современные демоны такие слабые? Джан Хён был разочарован. Бой закончился слишком быстро. «Я тебя убью!» – закричал демон, поднимаясь на ноги. Он был в ярости и потерял контроль над собой. Демон, потерявший рассудок, ничем не отличается от обычного монстра. Он начал размахивать своими когтями. Кланг, кланг, кланг. Его когти не могли поцарапать булаву Джан Хёна. Джан Хён увернулся от всех атак и ударил демона булавой. Бах! Голова демона воткнулась в землю. Он стоял на голове, не в силах пошевелиться, и Джан Хён начал избивать его. Даже демоны уровня графа становились послушными после хорошей взбучки. Джан Хён чувствовал странное удовольствие, избивая демона. Это было чувство освобождения. Наверное, он просто вымещал на нем накопившийся стресс. Он увидел сообщение в окне состояния. Восстановление окна состояния. Демон, наконец, смог вытащить голову из земли. Ему было очень больно, но, благодаря регенерации демонов, его ушибы быстро зажили. Он решил, что причина его поражения – булава Джан Хёна. «Если ты воин, брось свое оружие и сражайся со мной». Похоже, люди не понимали языка демонов. Люди и демоны были разными расами, и, чтобы говорить на языке другой расы, нужно было обладать определенным уровнем духа. Даже я, прожив 300 лет, только достиг уровня барона. У этого человека не может быть духа. «Заткнись», – сказал человек в маске ледяным тоном. Босс был поражен не только тем, что человек говорил на языке демонов, но и тем, что он чувствовал его дух. У него подкосились ноги. Восстановление окна состояния. Восстановление характеристик. Восстановление класса. Глава 25. Барон, 2. Дания. Штаб-квартира Валькирии. Высокая, более 2 метров, женщина с мускулистым телосложением воина. Ей было около 45 лет, но выглядела она лет на 25. «Так ты не скажешь мне, откуда взялся этот монстр?» Тело монстра S-ранга, которое корейский филиал получил недавно, стала главной темой для обсуждения. В штаб-квартире Валькирии в Дании об этом узнают рано или поздно. Я думала, что нам удалось сохранить это в тайне. На самом деле, ее больше интересовал не монстр, а, я слышала, его продал какой-то молодой человек. Фрия Эллин больше интересовалась тем, кто продал монстра, чем самим монстром. В ней проснулся боевой дух. Она хотела сразиться с ним. Если он смог убить монстра С-ранга, не оставив на нем ни царапины, то он был как минимум на 2 ранга сильнее ее. Она видела, что ее дочери что-то скрывают, но не стала вмешиваться в их личную жизнь. Похоже, они неплохо справляются без меня. Она заметила, что Хирён похорошела, и, как мать, была рада за нее, но виду не подала. «Ты не хочешь рассказать мне об этом мужчине?» Фрия Эллин излучала мощную ауру, которая давила на Хирён. Аура каждого охотника С-ранга была уникальна, но аура Эллин была похожа на ауру дикого зверя. Хаем, похоже, она не тратила время зря. Хирён думала, что ее мать стала слабее, занимаясь только административной работой в Корее, но ошибалась. Эллин, видя, что Хирён выдерживает ее ауру, улыбнулась. ТЦ, ладно, ее аура исчезла. Благодаря супу Джан Хёна, который повысил ее выносливость, Хирён смогла выдержать ее давление. В этот момент у нее зазвонил телефон. Звонок. +82 010. Эллин кивнула. Хирён ответила на звонок. Щелк. Звонок из Кореи дал ей небольшую передышку, но ненадолго. Глаза Хирён расширились от услышанного. Что? Звонила Шинарым, руководитель второй команды. Она пришла в себя и сразу же позвонила Хирён. Появление подземелья плюс. Сейчас, когда Хирён не было в Корее, они могли справиться с этим только с помощью первой и второй команд, а также ассоциации других гильдий. Арым сообщила, что ранг подземелья повысился с БДА плюс и что они не могут справиться с ним сами. Я сейчас же вылетаю. Фрия Эллин, несмотря на то, что разговор не был по громкой связи, услышала все благодаря своему острому слуху. «Лети», — сказала она. Как бы она ни старалась воспитать из своих дочерей сильных воинов, они все равно оставались ее детьми. Она встала, взяв свой огромный топор. «Динь». Он услышал знакомый звук. Восстановление окна состояния. Палач. Тот, кто безжалостно убивает. Он убивал монстров в подземельях, и его класс изменился. Высший класс с берсерка. Даже демоны, вершина пищевой цепи монстров, боялись его жестокости. Класс. Палач. Увидев это слово, он вспомнил прошлое. Раньше его класс был берсерк, но, убив сотни миллионов монстров, он стал палачом. Он открыл окно состояния. Разбитый синий экран начал восстанавливаться. Окно состояния. Имя. Ким Джан Хён, класс. Палач, ранг. Характеристики. Навыки. Точка. Система восстанавливается благодаря навыку бессмертия. Он видел только свое имя, класс и пассивный навык, но этого было достаточно, чтобы понять, что со временем он вернет свою силу. Окно состояния восстановилось после боя с демоном. Я могу использовать подпространство, пронзание и другие навыки. Почему тогда ошибка? Он решил, что это просто сбой системы. Демон был удивлен. Человек в маске говорил на языке демонов и говорил бегло. Судя по его манере речи, он был демоном высокого ранга, не меньше 10 го. Демоны иногда использовали человеческий язык, но люди никогда не говорили на языке демонов. Он никогда не слышал об этом. Демон решил, что человек в маске – один из них. Он выглядел как обычный человек, но его аура была необычной. Сейчас в мире демонов почти не осталось выживших, а те, кто был сильнее его, были ранены и восстанавливались. Неужели он демон? Барон нахмурился, и его брови задрожали. Он снова услышал голос человека в маске, и его пробрал холодок. Он никогда не испытывал такого раньше. Что с тобой, безымянный демон? Даже имея титул, быть безымянным означало быть демоном низшего ранга. Он забыл корейский, но помнил язык демонов. Он выучил его, общаясь с демонами, которые вторгались в подземелья. Ему было скучно, и он решил выучить их язык. Демон застыл на месте, услышав его голос. «Что? Я же говорил все правильно. Что не так? Раз барон понимал его, значит, с его речью все было в порядке. Может, он меня обманул? Как ты выучил язык демонов?» Он понял его. Если бы он не понял, Джан Хён бы убил его. И того демона, который научил его своему языку, тоже выучил. Барон был ошеломлен. Если он выучил язык демонов, значит, он не был одним из них. Демоны рождались, уже зная свой язык. «Ты не демон. «Как человек мог выучить наш язык?» – спросил барон, скрежеща зубами. «Чтобы получить титул, нужно было обладать определенным уровнем силы. Слабые люди, такие как люди, могли повысить свой ранг, но не свой дух. Это было ограничение их расы. Даже он, чтобы получить титул барона, прошел через многое и открыл портал в другой мир, рискуя своей жизнью. Все демоны в мире демонов были либо мертвы, либо ранены. Агарис, Гамигин, он пытался вспомнить имена демонов. Немногие демоны выжили после встречи с ним. Он обещал пощадить тех, кто выдержит его атаку. Но таких было мало. Обычно они были на грани смерти, но те, кто выживал, были как минимум уровня герцога. Он помнил имя Агариса. «Как ты смеешь произносить имя лорда Агариса своими грязными устами?» Барон был в ярости. Агарис был верховным герцогом, самым могущественным из всех герцогов, и все демоны уважали его. Сейчас он восстанавливался после травм, но барон получил свой титул значительно благодаря помощи Агариса. Зачем такому могущественному демону учить жалкого человека своему языку? Он решил, что Джан Хён просто издевается над ним. Когти барона стали острее. Они вибрировали, словно лезвия мечей. Джан Хён чувствовал давление, словно сражался с 10 противниками одновременно. Обычный человек бы испугался, но не он. 10 противников – это ничто по сравнению с тысячами монстров, с которыми он сражался. Он улыбнулся. Почему? Ему было забавно наблюдать за его потугами, и он давно не испытывал такого азарта. Усмешка. Барон, увидев его улыбку, инстинктивно отшатнулся. Бах! Если бы он не увернулся, его тело разорвало бы на части, как тело теневого волка. «Почему ты не нападаешь?» – спросил Джан Хён. «Почему?» – он открыл портал в другой мир, чтобы получить титул и имя, но не ожидал встретить такого монстра. Когти барона были достаточно прочными, чтобы отражать удары мечей, но деревянная булава Джан Хёна оставила на них лишь царапины. Он пытался разрубить ее, но только затупил свои когти. Несмотря на свой титул, барон был безымянным и легко выходил из себя, как монстр. Полудемон-полузверь. Он решил бежать. Но как? Чтобы вернуться в мир демонов, ему нужны были тела 10 человек. Он увидел 10 человек за спиной Джан Хёна. Один из них был на грани смерти, но почему-то выжил. Неважно, он мог убить его еще раз. Победить этого человека было невозможно, но люди за его спиной были слабы. Сначала он хотел медленно и мучительно убить их всех и снять маску с лица Джан Хёна, но теперь, к своему сожалению, он не мог его победить, но он был быстр. Барон превратился в волка. Его бледная кожа покрылась черной шерстью, а мышцы увеличились в сотни раз. Его тело, покрытое черной, как обсидиан, шерстью, выглядело как в доспехах. Он оскалил свои клыки, а его глаза, похожие на полумесяцы, горели жаждой крови. Он бегал на четырех лапах, словно родился волком. Он не стал нападать на Джан Хёна, а бросился на охотников за его спиной. Удар. Джан Хён схватил барона за хвост и потянул его на себя. Он начал бить его булавой. Барон был таким большим, что Джан Хён попадал по нему даже с закрытыми глазами. Бах, бум, грохот. Каждый удар булавы отдавался эхом по всему подземелью. Булава золотого льва, С. Дополнительный урон крупным монстрам. Ослабляет защиту монстров звериного типа. Кости барона были сломаны, и он не мог встать. Джан Хён дал зелье здоровья носильщику и раненым охотникам. Он пытался спасти их жизни. Тим-лидер КХМ, носильщик, Пак Барам, закашлялась и потеряла сознание. Она едва дышала. Вздох. Благодаря зелью С-ранга ему удалось спасти ее. А, где я? Охотники, потерявшие сознание от истощения маны и усталости, пришли в себя. Они чувствовали себя не просто хорошо, а отлично, словно их тела были полны энергии. Нескольких капель зелья было достаточно, чтобы исцелить тех, кто не был на грани смерти. Он использовал только одну бутылку из трех. Каждая бутылка стоила десятки миллиардов вон, а, может, и больше, ведь это было как эликсир бессмертия. Я не могу оставаться в долгу. Он использовал зелье, чтобы спасти их, но хотел, чтобы они вернули ему долг. Охотники, восстановив силы, приготовились к бою, но из глубины пещеры появился огромный волк, босс подземелья, и замахнулся на них своей лапой. Джан Хён мог бы увернуться, но охотники за его спиной, нет. Джан Хён сражался с таким монстром, Хин должна была защитить свою команду. Она встала перед ними, подняв щит и меч. С помощью своих товарищей она создала дополнительный барьер. Лапа босса ударила по ее щиту. В команде 9 человек. Щит Хин начал трескаться. Она была бойцом, а не танком. Треск, хруст. Раздался звук ломающегося металла. Похоже, босс почувствовал опасность и начал атаковать всерьез. Если так пойдет и дальше, ее щит не выдержит. «Рассредоточьтесь!» — крикнула Хин своей команде. Она была готова пожертвовать собой, чтобы спасти их. Хруст. Внезапно давление на ее щит исчезло. Бах! Кто-то схватил босса за хвост и отбросил его в сторону. Она не ошиблась, когда почувствовала его огромный вес. Навык. Несмотря на маску, она видела, что он в ярости. Бах! Бум! Бах! Бум! Он бил монстра с методичностью робота. Он также убил Фенрира. Демон. А плюс. Боссом был демон. Кроме Джан Хёна, никто не видел его настоящего имени. Они видели только. Появление демона означало катастрофу для нескольких городов. Когда Хин была в Дании, она видела демона издалека. Тогда она была еще ребенком и просто спряталась, но никогда не забудет его ауру. Он был воплощением разрушения. И даже этот демон сейчас был на грани смерти. Тим-лидер, кто этот охотник в маске? Она не слышала их слов, но видела, что они о чем-то говорят. Если он преступник, но зачем преступнику спасать их? И он точно был человеком. Она чувствовала это, когда разговаривала с ним. Хин медленно подошла к нему. Глава 26. Охотник на демонов. Прошу прощения. Пожалуйста, пощади. Он был слишком силен для него. Я слишком поторопился, получив титул. Барон снова принял человеческий облик. Его кости были раздроблены, и он не мог встать. Даже если бы он смог встать, его ноги бы подкосились перед этим человеком. Поэтому он специально замедлял свою регенерацию. Почему он меня не убивает? Он не понимал. Этот человек выглядел безжалостным, но бил его ровно настолько, чтобы не убить. Это была настоящая пытка. Барон, упав на колени, умолял о пощаде. Но он не раскаивался. Это была всего лишь игра. Он лил крокодиловые слезы, умоляя и унижаясь. Охотники Валькирии были шокированы, видя, как барон, демон с титулом, валяется в ногах у человека и плачет. Они сами были на грани поражения от его приспешников. Тим-лидер, кто этот человек в маске? Хин, помедлив, ответила, я не знаю. Охотники, глядя ей в глаза, поняли, что она не лжет. Человек в маске был безжалостен даже к демону. Они слышали, как хрустят кости барона. Это было как цунами, разрушающий город. Разве демоны когда-нибудь унижались перед людьми? Нет. Хин покачала головой. Когда демоны впервые появились на земле, они одним взмахом руки уничтожали города, убивая тысячи людей. Демоны. Раса из другого мира. Они сами признались, что пришли на землю через порталы, чтобы завоевать ее. Они убивали людей, но охотники С-ранга со всего мира смогли остановить их и защитить землю. Хин слышала от матери, что демоны, умирая, проклинали людей и превращались в черную пыль. Я вернусь со своей армией. С тех пор демонов больше не видели. Сила барона ослабла, и охотники Валькирии смогли увидеть его титул. Демон. Барон. Барон был демоном низшего ранга. Это было хорошо, но радость была недолгой. Появление демона означало, что земля снова в опасности. Демоны, которые вторглись на землю в прошлый раз, были как минимум уровня графа. Значит, где-то были и более сильные демоны. И этот человек, который победил барона. Хин подошла к нему, надеясь, что он на их стороне. Ким несколько раз пытался перевоспитать демонов, и некоторые из них стали почти людьми. Конечно, он сам не был человеком. Он сел на спину плачущего барона. Это было унизительно, но он молчал. Всего час прошел, а он уже сдался. «Современные демоны такие слабые», — сказала она. В подземелье она пытала демонов сотни часов. Агарис, например, продержался 10 дней. Ее пассивный навык позволял ей восстанавливаться быстрее, чем демоны, поэтому она не уставала. А этот, она встала и пнула барона в живот. «Эй, вставай, не притворяйся». Демоны не спали. Они могли заснуть только если их душа была сильно повреждена, или если они умирали. Его невозможно было вырубить обычными физическими атаками. Считаю до 10. 10, 9, 8, 7, 5, 6. Вы забыли 6. Разве бывают разумные существа, которые не знают, что после 7 идет 6? Даже демоны низшего ранга с титулом были умнее большинства людей. Они были разумными существами со своей культурой и языком. Джан Хён просто хотел еще немного поиздеваться над ним. Блин, жаль, пробормотал он. Интересно, что будет, если размозжить ему голову? Демоны обладали острым слухом, и барон услышал его слова, он задрожал от ужаса. Он должен был бежать, даже если потеряет свой титул. Джан Хён стал жестоким из-за своего класса палач, но он также ненавидел демонов из-за ужасного опыта, который пережил в прошлом. Я был не в себе. Прости. Ну ладно. Хруст. Кости барона встали на место. Регенерация демонов. Конечно, она не сравнится с бессмертием. Барон встал на колени и склонил голову в знак покорности. Джан Хён положил руку ему на голову. «Я тебя убью». Барон был спокоен, хотя знал, что умрет. Джан Хён знал, почему он так спокоен. Сюда пришла только половина его души, довольно предусмотрительный демон. Даже если Джан Хён убьет его здесь, он не умрет окончательно. Он мог убить его тело, но не душу. Тем более, если это была необычная душа. Но Джан Хён был не таким, как все. Он знал, как убивать демонов. Святая вода, хилер С-ранга, священник, святой меч, у него были и святая вода, и святой меч, но он не хотел тратить их на такого ничтожества. У святого меча есть побочные эффекты. Он изобрел свой собственный метод пыток в подземельях. Когда он встречал противника, которого не мог победить, он взрывал себя, он улыбнулся, он уже хотел приступить к пыткам, когда, простите, услышал знакомый женский голос. Увидев Хин, он перестал улыбаться и закрыл рот. «Джан Хён, это вы?» Она была на 99% уверена, что это он. «Нет», — ответил он измененным голосом. «Маска также меняла голос. Я думал, она меня не узнает. Как? Это одежда. Я выбирала ее для вас вчера в магазине», — сказала Хин. Джан Хён замолчал. Он не ожидал, что она узнает его по такой глупой причине. На самом деле, Хин узнала его не по одежде. Она сразу поняла, кто это, как только увидела его спину. «Не волнуйтесь, я никому не скажу», — прошептала она, подходя к нему. Остальные охотники держались от него подальше. Они смотрели на него со страхом. Он знал, почему. Они видели, как жестоко он расправился с бароном, и боялись, что он может сделать то же самое с ними. Но Хин не боялась его. Он видел такой взгляд раньше, перед смертью. Демон подумал, что ему все равно суждено умереть. Если он будет притворяться раскаявшимся, то, может быть, его смерть будет менее мучительной. Он мог потерять свой титул и стать посмешищем для других демонов, но он хотел жить. «Убей меня!» Рука Джан Хёна загорелась, и пламя охватило голову барона. Огонь проникал в его тело, и он ждал своей смерти. Это было гораздо хуже, чем избиение, которое он получил от Джан Хёна. Его самая уязвимая часть тела горела, и от него остались только голова и плечи. Барон, хоть и проиграл, смотрел на Джан Хёна с ненавистью. «Я проклинаю тебя, твои кости и плоть будут разорваны на части монстрами». Он знал, что не умрет окончательно, поэтому решил напоследок пригрозить ему. Это было жалко и унизительно, но Джан Хён никак не отреагировал на его слова. Он стоял рядом с женщиной и улыбался, словно ему было все равно. Почему? Почему он не реагирует? Он должен был вернуться в мир демонов, но его охватило чувство тревоги. Восстановление навыков. Некоторые навыки восстановлены. Чем больше он избивал демона, тем быстрее восстанавливались его силы. Этот безымянный барон был слишком слабым, чтобы дать ему много опыта. Но он все же получил несколько полезных навыков. Я думал использовать святую воду, но она была слишком ценной для такого ничтожества. Это все, что ты хотел сказать. Джан Хён смотрел на горящего демона. Он видел его душу. Взрыв души. Он использовал навык на почерневшей душе барона. В подземельях он убивал демонов, а потом они возвращались, и он узнал их секрет. Можно было использовать святую воду, но демонов было слишком много, и это было неэффективно. Взрыв души был улучшенной версией взрыва трупа. Взрыв души уничтожает душу цели. Уровень души цели высок. Уровень души цели ниже уровня пользователя. Уничтожить демон. Барон, демон почувствовал опасность, когда Джан Хён поднял руку над его головой. Нет, пожалуйста, пощади, умоляю. Он чувствовал, что с его душой происходит что-то неладное. Умри. Джан Хён уничтожил его душу. Он не собирался его щадить. Он напал на его людей, и смерть была единственным наказанием. Джан Хён разговаривал с ним только потому, что ему было интересно встретить демона. Джан Хён, у вас на руке метка. Хин видела такую метку раньше. Проклятие демона. Это был постоянный негативный эффект. Его нельзя было снять. На руке Джан Хёна появилась метка, но безымянный демон наложил на вас проклятие. Точка. Проклятие не действует из-за высокого уровня цели. Хлопок. Джан Хён стряхнул метку с руки. Все в порядке. Да. Пхин смирилась с его силой. Джан Хён посмотрел на награду. Вы убили безымянного демона, барон. Вы уничтожили душу безымянного демона, барон. Получение награды. Награда открывается. Он никогда не видел такого сообщения. Обычно после прохождения подземелья он получал тела монстров, артефакты или книги навыков. Перед ним появился список предметов и навыков, как в магазине. Зуб безымянного демона, А. Титул барон, А. Пассивный навык, вожак, А+. Плюс 3, 6 предметов. Он просмотрел список и потерял интерес. Выберите один предмет. Все это было либо ненужным ему хламом, либо у него уже было что-то подобное. Все это было в его подпространстве. Титул барон был ему не нужен. Он не ожидал ничего особенного. Ему было просто интересно, что значит награда открывается. Хм, ничего интересного. Он уже хотел выбрать что-нибудь наугад, когда, вау, увидел, как блестят глаза Хин. Он улыбнулся, глядя на нее, не издевательски, а потому что она казалась ему милой. Простите, я просто никогда не видела таких артефактов, сказала Хин. Она была поражена. Джан Хён никогда не видел ее такой. Ничего страшного, я понимаю. Она была удивлена и тогда, когда он показал ей свое подпространство, но тогда у нее не было времени разглядывать его. Выберите что-нибудь себе. Джан Хён решил подарить ей один из артефактов. Они были ему не нужны. И, кроме того, Сон Хин была слишком слаба. Говорили, что она одна из сильнейших охотников Кореи, не считая С-ранга, но по меркам Джан Хёна она была очень слаба. Он не хотел, чтобы она умерла в подземелье. Может, стоит ее потренировать? Что? Нет, конечно нет. Вы спасли меня, я не могу принять такой подарок, сказала Хин, отказываясь от его предложения. У нее была совесть. Он спас мне жизнь, а я возьму у него такое сокровище.